Дальше, в глубине зеленой бездны, растения становились все более чуждыми, все более живыми. Из-под земли торчали странные ростки, похожие на цветы, которые при малейшем движении рядом раскрывали свои своеобразные пасти с рядами острых колючек. Они не искали свет, они жаждали добычу. На верхушках исполинских деревьев мясистые лозы с утолщениями на концах свисали, как змеи, безмолвно наблюдая и выжидая. И когда рядом происходило хоть что-то, даже если мимо пролетало насекомое, лоза резко выбрасывалась вперед, захватывая добычу и медленно втягивая ее внутрь себя, в то самое утолщение, которое оказывалось своеобразным прообразом желудка. А рядом, на стволах и листьях, мелькали тени других тварей, которые когда-то были растениями, но теперь двигались сами по себе. В некоторых местах можно было заметить остатки старой экосистемы, деревья, ставшие серым прахом, обугленные останки, лишенные даже следов коры. Когда-то, когда это место только-только было захвачено зеленой зоной, именно они были здесь своеобразной силой и властью, но даже они не выдержали вторжения чистой силы зеленой бездны, хотя из их гниющих останков уже поднималась новая жизнь. Из трещин сухой древесины тянулись хрупкие, прозрачные отростки, похожие на сосуды живого организма. Они пульсировали, перенося нечто темное и густое, но достаточно жидкое, словно это была кровь какого-то живого существа. И, если к ним присмотреться, то можно было понять, что каждая такая конструкция действительно была живой. Деревья в этом месте больше не умирали по-настоящему. Они постепенно превращались во что-то новое. Честно говоря, сначала паренек даже не понимал того, в чем существует разница между зеленой зоной, являющейся границей этой территории, и самой зеленой бездной. Однако теперь, когда он сам прошел эту своеобразную границу, то понял, практически сразу, разница есть, и весьма ощутимая. На всем протяжении зараженной территории зеленой бездны было слышно дыхание, не физическое, но точно навевающее ощущение чего-то живого, что двигалось, чувствовало, жаждало. Зеленая бездна не просто разрасталась, она осваивала каждую новую территорию, которую только могла захватить. Она адаптировалась, и самое страшное, что понял Серк, она училась. Зеленая бездна проглатывала все, до чего только могла дотянуться. Более того, она меняла все. Даже животные, некогда обитавшие здесь, не просто адаптировались. Они перерождались в нечто новое, дикое, невероятно опасное. Кольчатые черви, что некогда копошились в земле, достигали невероятных размеров. Теперь их кольца напоминали тела питонов, а склизкая кожа покрылась грубыми костяными пластинами, напоминавшим древесную кору. Они медленно проползали сквозь землю, оставляя после себя глубокие борозды, из которых поднимались клубы спор, их собственные, биологические минные поля. Но даже такие монстры не были единственными хищниками в этих местах. Когда крылья скрывают солнце, Серк даже смог заметить, как сквозь заросли промелькнуло нечто огромное. На первый взгляд это могла быть просто бабочка, но ее крылья своим размахом превышали 4 метра, покрытые плотными, ядовитыми чешуйками, что осыпались при движении, превращая даже окружающий воздух в ядовитую пыльцу. Эта бабочка грациозно парила, высматривая добычу, когда внизу зашуршали кусты, и, немного погодя, оттуда, слегка пригнувшись к опавшей и гниющей листве, вышло нечто, напоминающее крысу, но не ту, что знали люди. Она была фактически ростом с человека, с лапами, способными разрывать даже металл, и уродливым, облезлым телом, покрытым рубцами, явно оставшимися после каких-то сражений. И когда заметившая движение бабочка взмахнула крыльями, крыса почувствовала опасность, но было уже слишком поздно. Из-под брюшка гигантского насекомого резко выбросился хоботок, больше похожий на настоящее, хотя и достаточно гибкое копье. Острое, как стальное лезвие, оно пробило крысу насквозь, и пораженная этим ударом тварь резко дернулась и забилась, пытаясь достать и разорвать убийцу своими собственными когтями. Но в ее тело уже впрыскивалось нечто едкое. Жидкость, что очень быстро превращала ее внутренности в желеобразную массу, пригодную для высасывания, которая тут же покидала пустеющую оболочку, через полую сердцевину того самого хоботка. И спустя буквально секунды от мощной и, возможно, даже опасной крысы осталась лишь сморщенная шкура, а бабочка, хлопая своими крыльями, взмыла в воздух. Но далеко улететь она не успела. Из тени деревьев с легким, но вполне узнаваемым гудением, появился рой. Только эта мошкара отличалась от того, что уже встречалось пареньку в зеленой зоне. Это была еще более странная, какая-то бесформенная. Каждая мошка была размером с человеческий палец, сотни, а возможно даже тысячи мельчайших существ буквально кишели в воздухе, двигаясь как единый организм. Едва заметив новую жертву, они тут же набросились на бабочку. Она попыталась отбиться, развернула свои крылья, осыпая врагов ядовитой пылью. Но это ей не так уж и сильно помогло. Рой быстро разорвал ее на части, мгновенно и практически без единого звука, а затем опустился на ближайшее дерево, и гигантский ствол, покрытый лианами, затрепетал, как живая плоть. Буквально на глазах ошарашенного паренька он стремительно усыхал. Кора, ветви, даже корни, все пожиралось на глазах, все исчезало, растворялось, рассыпалось в труху. И всего за несколько секунд от довольно крупного дерева остался лишь черный пень, испещренный дырами, будто съеденный кислотой. А Рой, видимо, все же насытившись, с тем же равномерным гудением растворился в сумраке зеленой бездны, в поисках новой жертвы. Все это время, внимательно отслеживая такие опасные моменты, Серк осторожно пробирался сквозь заросли, стараясь не шуметь. Вокруг тянулись странные растения, витые лозы, что казались готовыми схватить за ногу, и стебли, усыпанные стеклянными шипами, из которых капала зловещая маслянистая жидкость. Но не это заставило его напрячься, а именно то, что на влажной земле он увидел следы. Странные, глубокие борозды, будто по лесу прокатилось нечто массивное, с огромными корнями вместо ног. И в этот момент его сердце резко сжалось от дурного предчувствия. Но он все равно, хотя и очень осторожно, пошел по этим следам, и вскоре услышал шум, глухое чавканье, будто кто-то огромный что-то жевал. И, сразу же еще больше насторожившись, Серк притаился, выглянув из-за ствола массивного дерева. И то, что он там увидел, потрясло его до глубины души. Перед ним стояло дерево, но оно дышало. Нет, оно жило, огромное, покрытое толстой корой, что переливалось странными узорами. И вместо обычных ветвей у него были немного странные, покрытые какими-то буграми, словно мускулами, гибкие лианы, что извивались в воздухе, словно гигантские щупальца. Его корни дрожали и двигались, словно ноги насекомого, а на коре виднелись изломанные глаза, что то открывались, то закрывались, явно следя за окружающим миром. И сейчас перед этим монстром бился в агонии огромный кольчатый червь. И, судя по всему, эти два существа сейчас бились не на шутку. Этот червь, чье туловище было размером с несколько человек, пытался грызть кору своего врага. Его мощные зубы, что могли прогрызать даже металлические переборки ковчега, впивались в древесину. Но это ему не помогало. Хищное дерево вдруг дрогнуло, а затем резко ударило по его гибкому телу своими лианами. Эти щупальца оплели кольца червя, словно многочисленные змеи, пережимая его тело. Потом раздался мерзкий треск. Пойманная в этот захват тварь все еще пыталась вырваться, но ее тело сжималось все сильнее, а потом лианы разорвали ее на части, словно бумажную ленту, и тут же стали впитывать ее кровь и плоть. Наблюдая за всем этим сражением, Серк просто не мог отвести глаз. Он никогда не видел ничего подобного. Это странное ожившее дерево, которое почему-то напомнило парню легендарного Энта из сказок, насытившись своей добычей, резко вздрогнул, развернулся на своих корнях и медленно ушел в глубину зеленой бездны, оставляя за собой лишь изодранные клочья от некогда грозного монстра. А Серк, застывший на месте, лишь молча смотрел ему вслед, понимая, что зеленая бездна скрывает куда больше ужасов, чем он мог себе представить. Продолжая осторожно двигаться дальше, уже после ночевки в достаточно спокойном месте, Серк слегка пригнулся и осторожно переступил через спутанные корни, стараясь не издавать ни звука. Сейчас перед ним раскинулся живой коридор, увитый плотными, извивающимися лианами. Они не просто висели с потолка и оплетали все вокруг. Они дышали. Иногда даже казалось, что их покрытая мхом поверхность пульсирует, словно сквозь них течет зеленая кровь. Некоторые листья вздрагивали, как будто чувствовали его присутствие. Другие медленно тянулись в его сторону, шурша при движении. Заметив это, он тут же замер на месте, выжидая нужный момент. И все только потому, что одна из лиан резко вздрогнула, и с ее кончика упала капля мутной жидкости. Она задымилась, едва коснувшись земли, и Серк осторожно отступил назад. Тут даже растения были очень опасны. Тяжело выдохнув, он сжал в руках свое оружие и продолжил путь. А пройдя дальше, он вдруг заметил кое-что странное. На земле лежало, срубленное дерево, и на его стволе был слишком ровный срез, ничем не напоминающий все то, что могли бы оставить какие-нибудь местные твари. Оно не было сломано кем-то из местных монстров, не вырванное с корнями, а именно срубленное, и это заставило его как можно внимательнее осмотреться на этом месте, так как все это было признаком наличия поблизости кого-то имеющего разум. Серк осмотрелся внимательнее. Рядом он нашел грубо обработанную палку, покрытую копотью. Возможно, из нее пытались сделать какой-то факел. Не совсем обычные следы босых ног, и даже скорее странные, когтистые, утолщенные, и явно не совсем человеческие. Были тут даже куски шкур, разбросанные, как будто здесь разделывали добычу. Значит, тот, кто это все оставил, был здесь не один. Кто-то жил среди этой зеленой бесконечной тьмы. Но кто мог бы обитать здесь? Ведь все это было не признаками того, что кто-то просто проходил здесь, просто войдя на эту территорию ради каких-то трофеев, так как среди этих следов не было признаков наличия обуви, а охотники из поселений босиком не ходят даже по улицам возле своих домов, не говоря уже про зеленую зону или даже бездну. Задумавшись об этой странности, Серк медленно опустился на одно колено и медленно раздвинул листву. Прямо перед ним, на небольшой поляне, окруженной искривленными деревьями, сидела нечто. Он почувствовал укол страха, так как это точно был не человек. Это странное существо больше напоминало неправильную, уродливую смесь человека и ящерицы. Громадная верхняя часть тела, словно его мышцы перекормили теми самыми легендарными стероидами. Кожистая, покрытая темной чешуей грудь, местами покрытая шрамами. Его руки были длинными и жилистыми, с чересчур гибкими пальцами и загнутыми когтями. Голова у этого существа была вытянутая, с узкими ноздрями, которые подрагивали, вдыхая запахи воздуха. Его желтые глаза, с вертикальными зрачками, что блестели в полумраке, были как у рептилии перед броском. Пока Серк рассматривал его, это существо издало хриплый звук и, кажется, почесало свой бок когтями, оставляя на коже глубокие и даже кровоточащие борозды, словно его не волновала собственная боль. И в этот момент Серк почувствовал, как у него пересохло во рту. Этот жуткий дикарь, он точно был местным хищником, не только потому, что его тело выглядело угрожающе, потому, что он не двигался как жертва. Он сидел непринужденно, будто находился у себя дома, спокойно наблюдал за округой, не проявляя никакой тревоги, как существо, находящееся на вершине местной пищевой цепи. И вот тут возникает вопрос, кто здесь охотник? Задумавшись об этом, Серк на мгновение задержал дыхание, так как, в это самое мгновение, этот дикарь медленно повернул голову в сторону кустов. Серк сжал рукоять своего керамического клинка, его мышцы напряглись, если это существо заметило его, но дикарь ничего не сделал, его ноздри немного нервно вздрогнули, а глаза сузились, словно он что-то почуял, но так и не смог понять, что именно. Потом он издал щелкающий звук и медленно встал, его тело двигалось плавно, но при этом в нем чувствовалась страшная сила. Потом он пошел дальше в заросли, растворяясь среди пульсирующих лиан, и только после этого Серк тихо выдохнул, но внутри у него все еще оставалась тревога. Сколько еще таких существ скрывается в этой зеленой бездне, этого он не знал, и поэтому решил пока что дальше не заходить, так как риск столкнуться с такими опасными существами возрастал все сильнее. Именно поэтому он решил постараться пока что вернуться назад и пройтись по той территории, на которой не видел признаков присутствия тех самых дикарей. Теперь-то он прекрасно понимал то, по какой причине охотники опасались встречи с подобными существами. Ведь здесь, в зеленой бездне, эти дикари были у себя дома, а те же люди были всего лишь чужаками. И рассчитывать на какое-то преимущество с учетом того, что увидел и понял из своих наблюдений Серк, тут просто не приходится. Выбрав для себя новый маршрут, Серк начал двигаться так же медленно и почти бесшумно, так как ему было нужно уйти с этой территории, пока этот ящероголовый дикарь не решил вернуться. Попадающиеся ему, то тут, то там, под ноги хищные лианы медленно шевелились, словно кто-то шептал тайны, что отражались в их зеленых жилах. Влажный перегной мягко проседал под ногами парня, и он аккуратно обошел лужу конденсата, в которой уже копошились сотни личинок, напоминающих пиявок. Но тут, его шаг еще больше замедлился, а затем он остановился совсем. Перед ним была тропа, не случайная прогалина в зарослях, не след зверя, пробившегося через чащу, а настоящая, протоптанная сотнями ног дорога, ведущая куда-то вглубь бездны. Он аккуратно нагнулся и прикоснулся к земле. Грунт в этом месте действительно был твердым, спрессованным. На нем можно было заметить отчетливые вмятины, местами перекрывающие друг друга. Все это были следы разного размера. Где-то были видны когти, где-то пальцы, а где-то что-то похожее на хитиновые выступы. Значит, здесь ходят часто. Слишком часто, чтобы это были просто звери. Кто-то жил здесь, или, по крайней мере, проходил регулярно по этому своеобразному пути. Осознав это, Серг замер в раздумьях. Было ли это признаками того, что где-то поблизости располагается поселение тех, кто так старательно здесь топтался, или что-то другое? Тихо хмыкнув, он сделал осторожный шаг в сторону, укрываясь за толстым, испещренным наростами стволом. Листва этого дерева дрожала, словно от порывов ветра, и он почувствовал то, как по его коже побежали мурашки. И все только потому, что рядом раздался подозрительный звук, шорох, тонкий, почти незаметный, но он был. Тихо вдохнув через нос, Серг, замедляя дыхание, и осторожно выглянул из своего временного убежища, и тогда он увидел его. Это был еще один дикарь, но не такой, как тот, первый. Этот был другим. Он больше напоминал какое-то вставшее за задние лапы насекомое. Его тело блестело, словно покрытое хитином, с темными узорами, тянущимися вдоль спины. Его руки были чрезмерно длинными. Пальцы кончались крючковатыми когтями. Но самое странное, на спине этого существа торчали два изогнутых выступа, похожих на недоразвитые крылья. Но его лицо, если это вообще можно было назвать лицом, черные, пустые глаза, без зрачков, вытянутые челюсти, покрытые мелкими щетинками, два тонких усика, медленно шевелящиеся в воздухе. И это странное существо не спеша двигалось по обнаруженной им тропе, и оно шло, даже не оглядываясь по сторонам, словно чувствовало себя здесь в полной безопасности. И сейчас Серг просто не мог отвести взгляда от него. Кем оно было? Отдельным видом? Представителем отдельной разумной расы? Или неконтролируемой мутацией, результатом безжалостной игры зеленой бездны с генами живых существ? Возможно, в прошлом этот дикарь был человеком, или чем-то другим, но теперь он был настоящим детем бездны, и, судя по его уверенной походке, он не считал себя чудовищем. Он был хозяином этого места, а Серг всего лишь чужаком, и чужакам здесь точно были не рады. Так что парню оставалось только одно – отступить с этой территории, где ему было достаточно опасно находиться. Именно в этот момент Серг почувствовал опасность, еще до того, как решил обернуться в ту сторону, откуда только что пришел, так как ощутил что-то, словно предчувствие, слабый, ледяной укол в спину, из-за которого он и оглянулся. И в этот момент Серг и увидел его, того, кого видел ранее. Дикарь-ящер шел по его следу, шаг за шагом, иногда наклоняясь к земле, видимо, изучая каждую вмятину в грязи перегноя. Его раздутые мышцы плавно перекатывались под грубой кожей, покрытой бурыми пятнами, а голова, вытянутая и узкая, с хищной пастью, которая то и дело приоткрывалась, обнажая ряд острых зубов, время от времени поворачивалась именно в ту сторону, где притаился молодой парень. И, что самое страшное, глаза, они были не тупыми, не звериными. Они искали, они анализировали. Этот монстр не просто охотился. Он прекрасно понимал, что рядом кто-то есть, кто-то из тех, кто мог стать для него желанной добычей. Серг медленно попятился. Тени деревьев дрожали, когда он затаился за очередным толстым, покрытым наростами стволом. Но, щелк, по настороженному слуху Серга как выстрел ударил едва слышный треск. Прямо из-под него он зацепил сухую ветку ногой. И сразу же, резкий взмах, голова дикаря-насекомого, который только что вальяжно и размеренно шагал прочь, и задумчиво высматривал что-то только ему известное у себя под ногами, резко дернулось вверх. Его усики напряглись. Само это существо замерло на месте, словно прислушиваясь к звукам леса, а потом оно повернулось, и его черные, пустые глаза, лишенные зрачков, посмотрели прямо на Серга. Но прежде, чем насекомоподобный монстр успел двинуться к нему, он заметил другого, ящер. Он тоже увидел его, и в тот же миг они бросились друг на друга. Глухой удар, две массивные фигуры врезались друг в друга настолько сильно, что даже почва под ногами у Серга задрожала. Ящер схватил насекомого когтистой лапой, но тот извернулся, словно гибкая многоножка, и резко ударил противника в грудь двумя руками. Раздался громкий хруст. Судя по взметнувшемуся облаку кровавых брызг, его когти прорвали не только шкуру, но и плоть врага. но ящер все равно не отступил. Он схватил своего неожиданного врага за шею, крепко сжав мощными пальцами. В ответ насекомое зашипело, и его крючковатые когти вонзились в бок соперника, раздирая кожу и мышцы. Кровь брызнула темными каплями, но ни один не отпускал другого. Они рвали, драли, грызли. За всем этим Серк наблюдал, судорожно сжимал руками рукоять своего верного керамического клинка. Они слишком увлеклись схваткой, настолько сильно, что банально забыли о нем. Ящер даже попытался прокусить защищенную хитиновой броней шею насекомого, но тот вытянул свои жвалоподобные челюсти и с глухим хрустом откусил голову своего врага. Обезглавленное тело судорожно рванулось, дернулось еще раз и рухнуло на землю, а истекающий своей густой и темной кровью победитель медленно распрямился, с наслаждением облизывая хищные щетинистые челюсти. Но прежде чем он успел обернуться к своему новому противнику, Серк уже был там. Молниеносный взмах его керамического клинка, чье темное лезвие хищно и с легким присвистом рассекло воздух, и голова и этого странного насекомого покатилась по тропе. Его бронированное тело конвульсивно вздрогнуло, но тут же обмякло, медленно и плавно оседая в окровавленный мох, после чего за мгновение на месте, где только что произошла весьма жестокая битва, наступила тишина, и только листья шептались над головой. После своего смертельного удара Серк плавно сделал шаг назад и аккуратно, но весьма нервно огляделся, и только сейчас понял, что все еще жив. Но он не мог задерживаться здесь дольше, ведь теперь он знал одно: зеленая бездна не прощает чужаков, но ему были нужны трофеи, хотя бы в виде голов и рук этих существ, имеющих отношение к двум разным видам. Возможно, это действительно были отдельно взятые мутанты, вполне возможно, но, возможно и то, что это были существа, имеющие отношение к разным видам, а значит, ему было нужно заполучить трофей. У него была такая возможность: две головы и их руки. Все это должно было подтвердить его слова, если вдруг он все же захочет кому-то рассказать о подобной экспедиции. Когда он принял такое решение, трофеи быстро заняли свое место в его наспинном ранце, после чего он постарался быстро отступить назад, так как он уже знал о том, что эти дикари действительно могут быть опасны, особенно в зоне зеленой бездны. Об этом прямо говорило то, что этот странный ящер смог его выследить. Так что сейчас Сергу нужно было поторопиться и не оставаться на этом месте дольше необходимого. Именно поэтому, после подбора трофеев, он тут же ушел в сторону границы зеленой бездны с зеленой зоной, где он уже мог чувствовать в достаточной безопасности. Спустя всего несколько часов, Серк все же выскользнул из мрака зеленой бездны, шаг за шагом продвигаясь вперед, сквозь извивающиеся коридоры из исполинских лиан и древовидных грибов. Сначала могло показаться, что вокруг ничего не изменилось. Здесь все еще царила бездна, клубилась изумрудными тенями, тихо нашептывала таинственные звуки среди разросшихся, словно исполинские щупальца, ветвей. Но спустя несколько секторов что-то изменилось. Воздух стал суше, стало меньше агрессивных растений, хотя отдельные лианы все еще тянулись в стороны, словно охотились за чем-то невидимым. И именно тогда он заметил их. Прямо перед ним, на мягкой почве, отчетливо отпечатались следы обуви. Не лап, не когтистых ног местных тварей, а именно человеческой обуви. Точно такой же, какой пользовался и он сам. Некоторые следы были глубокими, словно их оставили тяжело нагруженные люди. Другие, заметно торопливыми, с неестественными провалами, словно кто-то споткнулся или отступал. Слегка оглядевшись по сторонам, Серк медленно наклонился и осторожно провел пальцами по отпечаткам. Судя по ним, в этом месте прошло не менее 5 человек. Судя по всему, это была охотничья партия, ведь именно охотники обычно ходили группами из 5 человек. И, судя по размеру длины шагов, они не просто шли, они бежали. Вот только возникал вопрос: от кого или за кем? От ответов на эти вопросы могло зависеть многое. Поэтому Серк решил немного пройти по этим следам, чтобы попробовать определиться с своими последующими решениями. А пройдя еще немного вперед по этим следам, он заметил нечто иное: кровь, черные пятна, бросающиеся в глаза, разбрызганные по траве. Рядом с ними можно было заметить и обломки копий, пару сломанных мечей и куски изорванной одежды. И эти следы сказали ему о многом. Бой. Здесь точно был бой. И совсем рядом, у подножия раскидистого дерева, лежали первые тела, заметив которые, Серк медленно подошел к ним поближе. Это были два дикаря, люди. если так вообще можно было бы сказать. Их тела были испещрены шрамами, покрыты грязью и засохшей кровью. Они носили шкуры зверей. Их лица были разукрашены чем-то темным, словно боевой раскрас. Головы выбриты, за исключением длинных, спутанных клоков волос на макушке. И выражение лиц, оно было жутким. Они умерли с злобным оскалом, словно звери, которым отрубили головы в момент их последнего броска. И что было самое жуткое, один из дикарей все еще сжимал в руке кусок окровавленного мяса. И, судя по остаткам кожи на мясе, человеческого мяса, осознав это, Серк почувствовал холод в груди. А потом, чуть дальше, в высокой траве, он заметил еще два тела. Но эти были другими. Сильные, закаленные фигуры в плотных охотничьих комбинезонах. Охотники. Их оружие, поломанные копья, сломанные клинки, говорило само за себя. Они не сдались просто так. Они точно сражались, убивали. Но в итоге легли здесь, среди мертвых дикарей. А приблизившись к ним, Серк осторожно опустился на одно колено, оглядывая поле битвы. Он не знал того, кто были эти охотники. Но он знал одно. Они были ближе, чем он думал. И где-то впереди, здесь, в зеленой зоне, были люди. Дальше Серк двигался еще более осторожно, след в след, словно тень, стараясь не оставлять собственных следов. И каждый новый шаг давался ему с определенным трудом. Корни, кусты, лианы, скрытые в тени массивных деревьев, чьи исполинские кроны почти не пропускали солнечный свет, сейчас почему-то словно сами норовили зацепить его ноги. И это было очень странно. Но он не спешил. Он внимательно изучал землю. Следы ботинок охотников были четкими, но рядом с ними шли и другие отпечатки. Отпечатки босых ног, хоть и заскорузлых, что сразу выдавало то, что их обладатель слишком уж долго ходит босиком и фактически никогда не носит обувь. А это могли быть только дикари. И, судя по расположению их следов, они как тени, как хищники, крались за охотниками, идя по их следам. Но самому Сергу было непонятно главное. Почему, даже потеряв двух своих товарищей, охотники не отступили? Почему они сейчас так сильно рисковали? Это было очень странно. Настолько странно, что сначала Серк подумал, что охотники могли просто заблудиться. Но, в этом случае не все сходилось в его размышлениях. Почему они не вернулись? По своим же следам, почему все так же шли дальше, вглубь зеленой зоны? Все это было настолько необычно, что парень решил все же еще немного пройтись по этим следам, чтобы попытаться хоть на какие-то свои вопросы найти ответы. Но пройдя еще несколько сотен шагов, он остановился, услышав звук. Тот самый звук, что складывается из приглушенных голосов, тяжелого дыхания и даже коротких выкриков. А затем, его слух буквально резанул какое-то протяжное завывание, как будто кто-то издал своеобразный боевой клич. От этого звука у паренька даже мороз по коже пробежал, и Серк тут же затаился. После чего осторожно выглянул из-за толстой гнутой ветки, обвитой какими-то странными, пульсирующими лианами, и только затем увидел их. В небольшом природном распадке трое охотников держали круговую оборону, прижавшись спина к спине. Их лица были вспотевшими, губы сжаты в напряженные полоски. Один держал на изготовку самострел, но стрелять не мог, противники были слишком близко, и перезарядиться он банально не успеет, прежде чем на него накинутся окружившие его дикари. Второй плавно водил из стороны в сторону своим длинным клинком, лезвие которого уже покрыла черная кровь. Третий не выпускал из судорожной хватки короткое копье, которым он удерживал дистанцию, отгоняя нападавших. А вокруг них кружили дикари, пятеро. Подвывая и припадая на ноги, словно звери, они резко бросались вперед, нанося короткие удары, проверяя, где защита ослабнет первой. Их глаза блестели в полумраке, их руки были в крови, а лица – оскаленные, жадные, злые. Но сейчас они старательно выжидали. Выжидали того самого момента, когда охотники устанут, когда сделают ошибку, и когда можно будет разорвать их защиту в клочья. Внимательно разглядев всю ситуацию, Серк сжал пальцы сначала на рукояти своего керамического клинка, но потом все же вытащил из кобуры на бедре тот самый бластер архов, настроенный на самый минимальный уровень мощности выстрела. Этой силы заряда должно было хватить, ведь он и сам уже прекрасно понимал тот факт, что еще немного, и охотники не выстоят. Им нужна была помощь, а учитывая то, что он уже и так подошел к ним слишком близко, ему все равно придется вмешаться в это столкновение. Подготовившись как следует, и проверив свое оружие, Серк снова замер, затаив дыхание. Охотники явно устали от всего этого, их силы угасали, и дикари это уже прекрасно чувствовали. Они приближались все смелее, их движения были уже не осторожными, а уверенными. «Пора!» Он быстро поднял бластер архов, не такое уж и большое оружие, вытянутое, с пульсирующими по корпусу синими жилами энергии, и, как следует прицелившись, нажал ту самую мембрану, которая заменяла на этом оружии спусковой крючок. Выпущенный им концентрированный разряд энергии с легким свистом вырвался из дула бластера, превращаясь в пульсирующий сгусток голубого света. Момент был подобран весьма удачно, так как выстрел прошил черепа двух дикарей сразу, находившихся как раз на одной линии. Их бритые головы лопнули, словно перезрелые плоды от удара, разбрызгивая кровь и ошметки мозга на землю и стволы окружающих деревьев. И после этого на этой своеобразной поляне воцарилась тишина. Все присутствующие тут разумные, видимо от шока и увиденного, просто замерли на месте. Охотники, дикари и даже сам Серк почувствовал странную пустоту, когда шум боя разом стих. Но не все растерялись. Один из дикарей резко развернулся и бросился прочь, со всех ног летя вглубь этого своеобразного леса, так как подобный удар явно был не тем, что попадало под их понимание, и теперь он явно пытался сбежать, не столько от страха, сколько от желания привести подмогу, или же сообщить другим таким же дикарям о новой опасности, что проявило себя столь неожиданным образом, и в самый неподходящий момент, осознавая потенциальную опасность, которая могла исходить от подобного шага. Серк быстро переместил прицел и снова нажал на мембрану бластера. Второй выстрел. Новый сгусток концентрированного света вонзился в спину несущегося огромными прыжками к ближайшим зарослям дикаря. Он тут же взвыл, резко дернулся, когда настигнувший его луч пронзил тело. Потом споткнулся и рухнул в траву, уже мертвый. После чего его прожженное насквозь и теперь дымящееся тело наконец-то затихло. Сделав это, Серк тихо выдохнул, отводя оружие. И именно тут его заметили. Судя по тому, что произошло потом, охотники прекрасно рассмотрели тот факт, что вмешавшийся в произошедшее разумный был одет в стандартный комбинезон поселенцев, и поэтому даже не стали терять времени. Пока оставшиеся в живых дикари еще не пришли в себя, как они атаковали. Один вскинул свой самострел, рванул рычаг натяжения и спустил тетиву. Его короткая стрела влетела дикарю прямо в глаз, вонзившись до половины своего древка, и тот рухнул на спину, даже не издав звука. Двое других набросились на последнего. Копье одного вонзилось в его живот, пробив кожу и мышцы. Дикарь завыл, выгнулся в попытке вырваться. Но клинок второго тут же разрезал ему горло, вспоров его до самого позвоночника. И кровь дикаря рванула фонтаном, горячая, почти черная. И вот, тишина. Оставшиеся в живых охотники медленно обернулись к Сергу, все еще сжимая оружие. Теперь ему предстояло узнать, кто они, и что они думают о нем. После того, как последний из дикарей рухнул на землю, обливаясь собственной кровью, три охотника сейчас растерянно смотрели на выглядывающего из-за крупного дерева паренька, который все так же на изготовку держал бластер архов. Их испуганные взгляды скользили по нему, и, время от времени, переходили на окружающие растения. И еще бы, судя по всему, они просто не могли поверить в тот факт, что у кого-то хватило ума, или даже безрассудной наглости, отправиться в зеленую зону в гордом одиночестве. Скорее всего, сейчас они думали о том, что где-то рядом притаились товарищи Серга, те, кто сейчас держит их на прицеле такого же весьма эффективного и опасного оружия, каким только что были убиты трое дикарей. Как ни крути, но тот выстрел, который парень сделал первым, своей эффективностью поразил всех, и даже его самого. Не стоило отрицать того факта, что оружие архов действительно было очень мощным и опасным, и спрятаться от такого выплеска энергии, например, за каким-то деревом, просто не получится. И это осознали буквально все, не говоря уже о том, что тот самый луч, поразивший того самого дикаря, пытавшегося сбежать, поразило и стоявшее прямо перед ним дерево, и оно сейчас глухо поскрипывало, покачиваясь на остатках прожженного насквозь ствола. Первый же выстрел, пройдя сквозь головы двух дикарей, ушел куда-то в листву. Возможно, тоже пережег что-то там, но это уже не имело значения. Ну, и какого черта вы тут шастаете, среди голодных дикарей-каннибалов? Слегка раздраженно прошипел паренек, уже и сам прекрасно понимая, что это затянувшееся молчание вот-вот может взорваться действиями, которые могут привести к серьезным проблемам, как и для него, так и для этих охотников. Вы же с ними уже столкнулись ранее, двоих своих потеряли. Так чего вы поперлись еще глубже в их зону, у вас уже вообще мозги отказали, не могли что ли по собственным следам уйти обратно? Судя по тому, как эти охотники тут же растерянно переглянулись, о подобном варианте развития событий они даже не задумывались. И это едва не рассмешило паренька. Да и коты, только вот смеяться сейчас было нельзя, ведь он просто не понимал того, что сейчас будут делать эти самые охотники. «Меня зовут Рик», медленно шагнув вперед, негромко произнес средних лет мужчина, глухо ударив себя рукой в грудь, что явно выдало наличие под его комбинезоном своеобразной пластиковой защиты, что для охотников было странным. «Мы, поисковая команда, и пытаемся найти пропавший здесь отряд, поэтому и не можем вернуться назад. Сюда, не так давно, направился довольно крупный отряд ученых из нашего города, Нью-Дели, и мы пытаемся выяснить, что с ними случилось. Все-таки все те ресурсы, потраченные на их снабжение, были достаточно велики. Нас послали выяснить их судьбу. Точно идиоты», — коротко хмыкнул Серк, заставив этих измученных охотников задумчиво переглянуться. «Сколько людей было в том отряде?» «Три десятка». Все еще не понимая его усмешки, коротко пожал плечами Рик. «И в этом нет ничего смешного. Эти люди должны были. Да я не над ними смеюсь», — раздраженно махнул свободной рукой Серк, все еще не опуская настороженно отслеживающий все происходящее вокруг бластерархов. «Я над вами смеюсь. Вы хотя бы сами понимаете, что пошли совсем не туда, куда ушли ваши ученые. Вы серьезно рассчитывали на то, что найдете здесь три десятка людей? Вы серьезно? Вы хотя бы понимаете, какой след должна оставлять такая толпа людей? А вы перлись тупо в эти сектора, даже не смотря под ноги. Где вы тут, хотя бы поблизости видели следы пропавшего отряда?» Судя по тому, как их глаза все больше увеличивались, эти умники действительно даже не задумывались о том, чтобы посмотреть по сторонам и поискать хотя бы какие-то признаки того, что те, кого они ищут, все же проходило поблизости. Как уже говорилось ранее, в этих секторах, захваченных зеленой зоной, можно было банально заблудиться. А учитывая тот факт, что они наткнулись тут на дикарей, можно было сразу понять, что сражение с столь крупным отрядом, какой вышел из их города, точно оставило бы значительные следы, которые даже столь буйная природа просто не смогла бы скрыть за такой короткий срок. И теперь им нужно было вернуться к началу пути, не только для того, чтобы попытаться найти настоящий путь, по которому шли те, кого они ищут, но и пополнить отряд и отдохнуть. Честно говоря, Серк даже не понял того, на что именно они рассчитывали. На то, что бегая таким вот своеобразным образом по зеленой зоне, они совершенно случайно найдут желаемое. Ну, что за глупость? Кто так делает? Тем более на столь опасной территории. Ведь он сам по их следам видел, что эти умники неслись как какие-то непонятные скаковые существа, которых на земле называли лошади или лоси, сквозь эти заросли. По их следам было понятно, что они очень сильно спешили. Да, кто же так кого-то ищет в зеленой зоне? Однако эти охотники сейчас думали не об этом. Парень прекрасно заметил, что они обратили внимание на его оружие, которое он все так же и не сводил с них. Что поделаешь, но зеленая зона, как и зеленая бездна, являются местом беззакония. Здесь, кто сильнее, тот и прав, и никто не запретит этим индивидуумам попытаться убить его, воткнув в спину что-нибудь острое, как только он повернется к ним, потеряв контроль над ситуацией. А он точно не собирался делать эту глупость, а просто дал им понять, что лучше им возвращаться назад, по своим собственным следам. После чего, деловито огляделся по сторонам, махнул рукой, как будто кому-то со стороны скомандовал, и исчез в ближайших кустах. Он не был настолько глуп, и не пошел назад по тем следам, по которым прошел до этого места. К тому же, судя по звукам, он сразу понял, что эти индивидуумы, быстро посовещавшись, также шустро направились обратно, восвояси. Ко всему прочему, им предстояло еще и тела своих товарищей забрать, вот пусть и поторопится, пока их дикари не обглодали. Судя по тому, что произошло, они наткнулись на двух дикарей, которые кем-то там перекусывали, и убили их, с достаточно большим шумом. Или же дикарей было больше, но кто-то успел банально сбежать от них. Это уже не имело значения. Значение имел только тот факт, что эти индивидуумы сделали глупость, и оказались в ловушке, так как сбежавший дикарь позвал подмогу, а они не подумали о последствиях, и поперлись глубже в зеленую зону. и теперь им предстояло исправлять то, что они сделали. А сам Серк, быстро отойдя в сторону, постарался проконтролировать то, что эти умники ушли обратно, после чего позволил и себе уйти обратно, решив, что пока что ему хватит этих приключений, так как он и так задержался в зеленой зоне, Нью-Дели. Замерев на месте, и все еще внимательно осматривая ближайшие заросли, Рик не мог поверить своим глазам. Этот странный паренек, он пришел ниоткуда, сделал свое дело, и также исчез, просто растворившись в тенях этого странного места. Один выстрел из необычного оружия, и головы дикарей лопнули, будто их ударило молнией. Другой выстрел, и убегающий враг рухнул замертво, даже не успев понять, что его настигло. И сейчас Рик просто стоял, тяжело дыша, глядя на место, где скрылась их неожиданная поддержка. «Ты видел это?» – прошептал один из его выживших товарищей, еще не веря в произошедшее. «Да-да», – тихо выдохнул Рик. «Но кто он такой, и откуда у него это?» – с некоторым содроганием сказал его товарищ, все еще судорожно сжимающий разряженный самострел, внимательно наблюдая за тем, как покачивается дерево, большая часть центра ствола которого была прожжена этим неизвестным оружием. На этот вопрос Рик так и не ответил, так как он просто не мог ответить. И все только потому, что сам задавался теми же вопросами. Что это было? Глупость? Или судьба? К тому же, ему все еще не давали покоя слова этого странного паренька, сказанные с явной насмешкой. «Ну, и какого черта вы тут шастаете, среди голодных дикарей каннибалов?» На его лице было написано неприкрытое удивление. «Вы же с ними уже столкнулись ранее, двоих своих потеряли. Так чего вы поперлись еще глубже в их зону? У вас уже вообще мозги отказали? Не могли что ли по собственным следам уйти обратно?» Вспомнив эти слова, Рик сжал кулаки. Ведь с этим он точно не мог спорить. Парень был прав. Полностью. Они действительно облажались. Они зашли слишком глубоко в эту опасную территорию, о которой знали слишком мало. А хуже всего было то, что они не проверили следы крупного отряда перед тем, как продвигаться дальше. Если бы они догадались сделать это раньше, два их товарища были бы живы. Подумав об этом, Рик тихо скрипнул зубами. «Мы же охотники. Мы должны были быть умнее». Но больше всего его пугало другое. Куда исчез этот странный паренек? Ведь он не просто так дал им понять, что лучше покинуть эту территорию, куда действительно никто из того самого отряда, который они так старательно искали. «Черт!» – тихо выругался Рик, глядя на мягкую почву под ногами. Следы их собственных шагов были повсюду. Кровь дикарей, следы их собственных тел, отпечатки их босых ног. А вот следов того странного паренька – нет. Осознав это, он еще несколько раз покрутился по округе, как будто он вообще не ходил по земле. «Их просто нет. Как так? Ты это тоже видишь?» – спросил один из выживших охотников, тревожно озираясь. «Да». В этот момент Рик почувствовал, как по спине пробежал холодок, ведь этот парень практически беззвучно исчез в кустах, но где же его следы? Как будто он просто растворился. А еще, этот странный знак рукой, который он подал кому-то невидимому. Это произошло так естественно, что у выживших сразу же возникло впечатление, что этот молодой паренек был не один, то есть следом за ними шла целая группа каких-то охотников, которые оказались куда опытнее и даже опаснее, чем все они вместе взятые. Одно только оружие, что имелось в руках у этого молодого паренька, чего стоило. Ведь, судя по тому, что они увидели, и тому, что вспомнил сам Рик, это могло быть оружие тех самых архов. Значит, кто-то нашел возможность не только эффективно бороться с этим существами, но и может использовать их технологии и оружие. И уже только эта информация стоила всех тех потерь, которые они понесли в этой части зеленой зоны. «Черт с ним!» Рик резко встряхнулся. «Мы должны вытащить тела наших и валить отсюда, пока не стало хуже». «Верно». С ним тут же согласился охотник, который тут же постарался перезарядить свой самострел. «Эти твари могут вернуться. Или что-то похуже». Тут же хмыкнул второй, нервно оглядываясь по сторонам. Сделав такие выводы, они быстро двинулись обратно, осматриваясь, готовые к новой атаке. Хотя сам Рик идти по обратному пути не особо спешил. Он думал, кто это вообще был, откуда у него взялось это столь опасное оружие, и, главное, зачем он их спас. Но даже сейчас, идя по уже знакомой тропе, даже сейчас, по какой-то неведомой причине, он чувствовал на себе чей-то чужой взгляд. Ему все еще казалось, будто этот паренек все еще наблюдает, откуда-то из теней, и все только потому, что буквально спиной ощущая тот самый насмешливый взгляд этого молодого паренька. Но была одна очень важная проблема. Они не могли оставить здесь своих мертвых. Рик понял это сразу, как только они пришли в себя после столкновения, во время которого едва не погибли. В этом походе они потеряли двоих, но мы не оставим их трупы этим тварям. Мысленно скрипнул зубами старый охотник и поисковик, которого уже не один раз использовали власти города, и сейчас им предстоял обратный путь. Возвращение к местам гибели их товарищей было быстрым, но тяжелым. Тела их товарищей уже практически остыли, а кровь запеклась темными пятнами на земле. Жаль, что не удалось спасти их. На мгновение сощурился командир группы, но сейчас было не место и не время, чтобы горевать о случившемся. «Берем их и уходим. Быстро!» — коротко приказал Рик, опускаясь на колено рядом с первым из павших. Охотник по имени Дэн. Они несколько лет ходили вместе в эти походы. И вот, последний поход. Рик аккуратно перевернул его бездыханное тело, видя, что дикари все же не успели поживиться такой добычей. Произошедшая короткая схватка и последующие преследования не оставили им времени на пир. «Помоги мне!» Все так же коротко бросил он напарнику, и вместе они взвалили тело Дэна на плечи. Другой охотник забрал второго погибшего, молодого парня, по имени Марка, который теперь выглядел не лучше старой тряпичной куклы, брошенной на грязную землю. «Простите, парни, это наша вина». Они не проронили ни слова, двигаясь вперед. И тут оно началось. Из глубины зарослей зеленой зоны, откуда они только что прибежали, раздался долгий, протяжный вой. Один голос, потом другой, потом еще. Казалось, что даже сама почва задрожала от множества утробных, звериных голосов. Они кричали, выли, рыли своими отросшими ногтями сырую почву. Они нашли их. Быстро понял причину такой звуковой какофонии старый охотник. «Черт, пошли, быстрее!» Быстро скомандовал Рик. И они прибавили шаг, напрягая каждую мышцу, чтобы не замедлиться под тяжестью тел товарищей. Но он чувствовал одно. За ними уже идет охота. При этом у него, время от времени, проскальзывала одна мысль. Куда делся этот парень? Думая об этом, Рик не переставал оглядываться. Он все так же старательно искал чужие следы. Но их не было. Это невозможно. Продолжая движение, размышлял он. Он же был здесь. Я видел его. Но этот странный парень действительно куда-то исчез. И он не просто скрылся. Он не оставил ни малейшего следа. Выход из этого сектора уже был рядом. Но что-то все равно было не так. Тропа, по которой они шли назад, была четкой. Их собственные следы вели их к выходу из этой опасной зоны, где окапались дикари-каннибалы. Но даже так, Рик не мог избавиться от чувства, что они – добыча. «Они идут за нами», – мысленно скрипнул он зубами. «Уже рядом, а где-то там, в тенях, этот чертов парень все еще наблюдает». Ощущение слегка насмешливого взгляда все еще не оставляло его, и это сейчас достаточно сильно раздражало его. Тем более, что сейчас они бежали так, будто за их спинами разверзся настоящий ад. Тяжелое дыхание его спутников сливалось с топотом их ног, с хрустом ломаемых веток, с шумом хлещущих по лицу листьев. Казалось, что даже сами растения, даже самые безобидные, сейчас пытались остановить их. Зеленая зона никогда не любила чужаков, а уж дикари, еще меньше. Справа, за стеной густых кустов, внезапно промелькнуло что-то темное. Заметив это странное несоответствие, Рик резко повернул голову в том направлении. И хотя это несоответствие практически сразу исчезло, но старый охотник быстро понял то, что именно это было. Глаза дикаря, дикие, горящие безумным голодом. Эта тварь шипела, полускрытая листвой, но не нападала. Они не торопились. Как хищники, эти ублюдки не бросались вперед слепо, не старались догнать добычу сразу. Они гнали, изматывали, ждали, пока охотники ослабнут еще больше, падут, полностью обессилев. И вот тогда Рик сжал зубы и сильнее вцепился в ремни на своих плечах. Тело мертвого товарища висело на нем тяжелым грузом, но он не позволял себе замедлиться. «Мы выберемся, мы должны». Но тут Рик заметил их снова. Прямо на мягком, влажном мху, две пары следов, абсолютно одинаковых, идут в одну линию, но размыты, как будто по ним прошли, дважды, в точности, шаг в шаг, словно призрак. Рик с трудом заставил себя смотреть вперед, и не останавливаться, но мысль уже прочно засела в голове. «Парень», мысли словно взбесившиеся насекомые метались в его голове. Он был там, но его следов не было, точнее, были, но они тонули в их собственных. Словно он двигался точно по их следам, не оставляя своего пути. Кто он такой? Рик почувствовал, как холодный пот стекал по позвоночнику. Сейчас он сам чувствовал, что где-то здесь может быть ответ на все вопросы, но думать ему было некогда. Позади раздался пронзительный, затяжной многоголосый крик, в который постепенно вливались все новые голоса. Дикари нашли их старые следы, и теперь они точно не отступят. И дикари гнали их, как волчья стая гонит ослабленного лося. Вой за спиной беглецов все больше сгущался, множился, обретал новые голоса. Кто-то из преследователей орал пронзительно, кто-то хрипло рычал, а кто-то издавал какие-то щелкающие звуки, словно щелкал зубами в предвкушении трапезы. Рик не оборачивался. Ему не нужно было видеть разъяренных лиц дикарей, чтобы знать, если они замедлятся хоть на секунду, их разорвут на части. Но зеленая зона все еще не хотела их отпускать. Окружающие их со всех сторон кусты подрагивали, их листья шуршали, будто кто-то крался сквозь чащу. Но это были не только дикари. Рик почувствовал, как что-то скользнуло по его щеке. Очередная ветвь, но на самом ее конце было нечто липкое. Тьфу, дьявол, ловчая лоза. Он резко дернулся в сторону, и липкая масса сорвалась, плюхнувшись на землю. Рядом кто-то глухо вскрикнул. Один из его спутников чуть не угодил в пасть багрового цветка, который захлопывался, как капкан. Сейчас Рик видел, как среди листвы подрагивают щупальца многочисленных хищных растений, ждущих, когда добыча сделает ошибку. Но этого, видимо, было мало, так как все еще никак не успокаивающиеся дикари все так же пытались загнать их в ловушку. Но они не свернули с пути, ведь и сам Рик прекрасно помнил одно очень важное правило. Сейчас им нужно было идти именно по своим старым следам. Там уже все было проверено. Так что сейчас они, буквально выбиваясь из сил, бежали именно по своему маршруту, не отклоняясь ни на метр в сторону. И вскоре частый лес зеленой зоны постепенно начал редеть. Воздух стал менее влажным. А потом, смотрите, так кто-то есть. Вон они. Рик даже не поверил своим собственным ушам, услышал тонкий ломкий, наверное, принадлежавший какому-то молодому стражу, голос с усиленного поста поселения, в которое они сейчас так старательно прорывались. Это своеобразная усиленная специальными металлическими баррикадами с бойницами крепость, которую они увидели обессиленно вывалившись из очередного коридора, ведущего между секторами, возвышалась перед ними, словно спасительная скала среди бурного океана. «Быстрее, они рядом!» — успел выкрикнуть Рик, заметивший тот факт, что стражи, разглядевшие добротные комбинезоны поисковой партии из города, начали опускать свои самострелы. «Каннибалы! Они преследуют нас!» Его окрик был весьма своевременным, ведь даже оказавшись на территории, которая для них была чуждой, озверевшие от жажды крови дикари так и не остановились. 5, 6, 10. Они выскочили из чащи, опутавшей тот самый коридор, откуда выбежали Рик и его товарищи, со своей печальной ношей, готовые броситься на беглецов. Но стражи этого поселения, предупрежденные Риком, просто не дали им даже малейшего шанса. Раздался сухой лязг тетив их самострелов, легкий свист, шипение вырвавшихся в полет болтов, уже ищущих свои цели, вскрики попавших под этот удар, треск костей у тех, в телах кого эти металлические штыри, выпущенные на огромной скорости, попадали в подобные препятствия. Дикари падали один за другим, остальные, быстро поняв, что все кончено, и добыча, которую они так стремились загнать, стала для них недосягаемой, снова растворились в джунглях, тенями исчезнув в том же самом коридоре, ведущим в сектор зеленой зоны. И только после этого Рик рухнул на металлизированное покрытие пола, не чувствуя ног. Он был жив, и его товарищи, которые даже не обратили внимания на то, сколько времени заняло у них это бегство, сейчас лежали рядом с телами тех, кого выносили, пытаясь отдышаться. Но все так же навязчивая мысль о том самом странном разумном, кто их спас, не давала покоя. Парень, достаточно молодой для того, чтобы ходить в зеленую зону, но вооруженный весьма опасным и мощным оружием. Судя по всем выводам старого охотника, он был один. Но кто в здравом уме идет в зеленую зону в одиночку? И почему даже дикари не заметили его присутствия? Слегка приподняв голову, Рик задумчиво всмотрелся в чащу, которая уже начала пробиваться даже в этот сектор из коридора, через который они только что прорвались сюда. Но там не было ничего, только темные, глубокие тени и тишина. И этот факт беспокоил его еще больше, тем более, что, немного погодя, и переговорив с местными стражами, Рик выяснил тот факт, что через этот пост, Кроме них и того отряда, что они так старательно искали, никто больше не проходил. А это был единственный пост на несколько ближайших секторов, откуда можно было достаточно спокойно сходить в зеленую зону. То есть можно было понять, что этот странный паренек появился там, пройдя куда более опасный маршрут, и, при этом, вел себя достаточно уверенно и спокойно, будто бы для него в подобных одиночных походах, да еще и в такие опасные секторы, как тот, в котором они наткнулись на дикарей каннибалов, нет ничего необычного. И это было очень странно, настолько странно, что Рик решил все же вернуться в город, не только для того, чтобы пополнить свою группу, и более тщательно подготовиться к тому, что их может ждать в дальнейшем, если они все же решат снова отправиться на поиск пропавшего отряда с учеными, но и сообщить о том, что кто-то научился использовать столь опасные технологии и оружие, что явно заинтересует руководство города, так как подобный прорыв в знаниях мог легко нарушить своеобразное равновесие между городами, власти которых явно хотели бы усилить собственное влияние на новых территориях. Людям свойственно уважать силу, и этот факт стоило учитывать. Если пойдет слух о том, что какой-то город может использовать такие технологии для защиты собственных интересов, то тогда многие поселения, которые поставляют добытые в зеленой зоне ресурсы, начнут пытаться перейти под защиту того, кто может их эффективно защитить, как от вторжения твари из зеленой зоны, так и попыток давления со стороны городов, а это точно приведет к войне. Жаль только, что Рик так и не разглядел на комбинезоне того паренька либо номер его поселения, либо название города, откуда он вышел, и это его заставляло переживать еще сильнее. Мало того, что кто-то мог владеть такими знаниями и технологиями, так еще и сам факт того, что их охотники могли в одиночку ходить туда, куда все остальные не могли прорваться даже подготовленными группами. «Подождите!» – внезапно вздрогнул Рик, когда тела его погибших товарищей уже волокли для кремации, а они уже собирались, передохнув в местном гостевом доме, отправиться дальше. «Только не говорите мне, что это был универсал!» Его реакция была вполне понятна, ведь, по сути, слухи о том, что некоторые разумные, являющиеся учеными, пытались играть в запретные игры с геномом человека и представителей других разумных рас, чтобы провести исследования для того, чтобы создать универсального человека, того, кто будет сильнее, быстрее и опаснее даже чем опытные и тренированные воины или охотники. Поговаривали, что в каждом отдельно взятом городе, время от времени, ученые возвращались к таким шалостям. Вот только ни к чему хорошему это никогда не приводило, так как все ухудшал тот факт, что такие разумные, которые появлялись в результате подобных экспериментов, были весьма агрессивны и не поддавались управлению, что часто приводило к очень тяжелым последствиям. Рик помнил о том, как его собственный дед рассказывал о том, что будучи еще мальчишкой слышал о том, что в одном из городов, в котором проводили подобные исследования с завидным постоянством и упрямством, такие вот гибриды, или как их еще называли универсалами, взбунтовались. С тех пор про тот город никто и не вспоминал, тем более, что спустя всего 5 десятков лет ту часть яруса поглотила зеленая бездна, но слухи, которые доходили с ближайших к тому сегменту ковчега, часто упоминают о человекоподобных существах, обладающих огромной силой и такой же неконтролируемой яростью. Неужели в этот раз они столкнулись с таким вот универсалом? Но тогда возникает вполне закономерный вопрос о том, откуда он вообще мог появиться в этой части зеленой зоны, ведь поблизости не было секторов, которые граничили бы с тем самым участком ковчега, где располагался тот самый город, уничтоженный гибридами, да и сама его одежда и оружие. Его комбинезон был достаточно новым и добротным, оружие слишком мощным, чтобы брать его на подобную охоту, так как потеря любого образца подобного вооружения могла очень дорого обойтись. Все это навевало не очень хорошие мысли, так как получалось так, будто бы где-то снова начали такие опасные эксперименты, и даже более того, судя по тому, что они увидели, в этот раз эксперименты по созданию универсалов прошли весьма удачно. Если тот, кто их спас своим вмешательством, все же был тем самым универсальным человеком, то об этом действительно нужно предупредить руководство родного города, так как никто не знает о том, где именно проводили эти самые эксперименты. Зал заседаний совета находился в самом сердце города Нью-Дели, огромного мегаполиса, который когда-то был основан выходцами с Земли. Здесь, среди ультрасовременных зданий и бесконечных потоков людей, до сих пор жили традиции их далекой родины. Особенно это выражалось в ничем не прикрытом патриархате. Именно мужчины правили здесь, и только они имели право заседать в совете. Надо сказать, что этот зал был достаточно величественным. Громадный круглый стол из черного мрамора, обвитого золотыми инкрустациями, стоял в центре, окруженный высокими креслами из искусственной кожи. На стенах висели огромные голографические экраны, передающие данные со всех уголков города. Но сегодня все экраны были отключены. Сегодня совет собрался, чтобы слушать. И сейчас в центре зала, напротив всех сидящих в своих креслах разумных, стоял Рик, старый и опытный охотник, которого руководство города часто использовало для решения самых различных заданий. И, надо сказать, что выглядел он достаточно сильно измотанным. Его лицо было достаточно бледным, а на виске чуть заметная полоска засохшей крови. За его спиной, чуть в стороне, стояли еще двое охотников. Из пяти человек их группы вернулись только трое. И этот факт говорил сам за себя. И это само по себе уже заставляло задуматься. «Ты просил собрать совет, охотник». Тихо откашлялся один из старших членов совета. «Мы здесь, говори». Рик медленно кивнул и начал свой рассказ. Он говорил четко, размеренно, о том, как они искали пропавший отряд ученых, о том, как попали в засаду, о том, как их загнали, словно животных, как и о том, как они вырвались. Пока он все это излагал, совет глубокомысленно молчал. Некоторые переглядывались, тщательно оценивая каждое слово старого охотника. А когда Рик закончил пересказ самого столкновения, он глубоко вздохнул. Но главное он еще не сказал. Есть кое-что еще. Голоса членов совета, которые только начали были размышлять вслух, тут же стихли. А Рик внимательно оглядел мужчин, сидящих за столом, и заговорил вновь.